Говорить такие вещи, по-моему, порядочный снобизм. И мне кажется, это вас недостойно. Да, но большинство американцев, которых я видела, ведут себя как скоты. Вечно дерутся между собой, всех оскорбляют. Даже знаете, что один из них проделал? Швырнул пустую бутылку моей тете в окно. Ну, солдаты оторваны от родного дома. У них мало хорошего в жизни. Возможно. Волосы у меня совсем мокрые. Вообще-то они довольно волнистые, когда сухие. А вы женаты? Да. Вы очень любите свою жену? Или этот вопрос чересчур личный? Когда будет чересчур, я скажу. Видите ли, я подошла к вам исключительно потому, что вы мне показались чрезвычайно одиноким. У вас лицо чрезвычайно тонко чувствующего человека. Я очень рад, что вы подошли. Я действительно чувствовал себя одиноко. Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура. Я живу с тетей. После смерти мамы она делает все, что только в ее силах, чтобы мы с Чарльзом чувствовали себя комфортно. Рад это слышать. Мама была чрезвычайно интеллигентная женщина и весьма пылкая натура во многих отношениях. А как вы находите? Я страшно холодная натура. Ну что вы, скорее наоборот. И я назвал себя. А меня зовут Эсме. Фамилию свою я лучше пока не скажу. Дело в том, что я ношу титул, а на вас это может произвести впечатление. С американцами, знаете ли, такое случается. Тут я почувствовал на шее чье-то теплое дыхание. Я повернулся, и мы чуть не столкнулись носами с маленьким братом Эсме. Мисс Мэгли говорит, иди допей чай. Выполнив свою миссию, он уселся по правую руку от меня. Он был просто великолепен. В коротких коричневых штанишках и шотландской шерсти, в темно-синем джемпере и белой рубашке с полосатым галстуком. Почему люди с кино всегда целуются боком? Боком? Вероятно, у всех актеров слишком большие носы, и они не могут целоваться прямо. Его зовут Чарльз. На удивление умен для своего возраста. А вот глаза у него, на удивление, зеленые. Верно, Чарльз? Не оранжевые. Он поднял угол скатерти и закрыл им свою красивую, непроницаемую рожицу. Иногда он очень умен, а иногда не очень. Он сильно тоскует по отцу. Наш отец пал в бою в Северной Африке. Мне грустно это слышать.